Глава 5. Обманчивая простота. 3 года назад. Тучи громоздятся на небе, как сбитые комки ваты. Фиолетовые, злые, пугающие. Ветер треплет деревья, срывает зеленые листья, вырывает у людей зонты из рук. В такую погоду сидят дома, кутаясь в плед, а не ходят на свидание. Элина отлипает от окна, по которому мелкими слезинками сбегают капли дождя, и смотрит на сестру. Ливия задумчиво перебирает одежду и по нескольку раз примеряет перед зеркалом то одно платье, то другое. «Сегодня нелетная погода, так что надевай джинсы и свитер», — бурчит Элина. «Так лето же. Где ты его видишь? На улице настоящий ураган». Ливия вздыхает и вытаскивает из шкафа желтый свитер. «Ну, это так неромантично!» Она сводит брови домиком и бросает на Элину жалобный взгляд. «Держать руками подол платья, чтобы его не задрало ветром, а потом шмыгать носом, тоже неромантично!» Элина перебирается на сложенный диван и обнимает потрёпанного временем и обнимашками зайца. Левое ухо недавно пришили, а заодно подклеили глаз. За 15 лет с ним много чего приключилось, но это был единственный подарок отца. «Ты уверена, что именно сегодня хочешь с ним погулять?» Ливия натягивает джинсы и свитер, хватает расческу и быстро проводит по волосам. Они, как и всегда, сверкают на солнце, словно покрыты блестками. «Да, мы не виделись 2 дня, и я соскучилась». Она щиплет себя за щеки, но они и так горят румянцем. В зеркале отражаются ее глаза. В них столько счастья и света. Элина впивается зубами в ноготь большого пальца. Словно это его вина, что сестра идет на свидание. «Ты помнишь, что обещала?» Ливия садится рядом и прижимается к ней, как котенок. «Маме не скажу, не бойся», — фыркает Элина. «Хотя не понимаю, почему. Если она узнает, что твой парень богат, его остальные грехи в ее глазах померкнут». Сестра заливается смехом. «О, если бы...» К сожалению, один грех она ему точно не простит. Он писатель. Ох, да. Тогда легче застрелиться, чем объяснить маме, какой он хороший. Ехидничает Элина. Ливия тускнеет. Взгляд тяжелеет. Уголки губ ползут вниз. Он мне тоже не нравится. Вырывается у Элины прежде, чем она осмысливает слова. Глаза сестры широко раскрываются, и в них читается молчаливый вопрос. «Сама посуди», — поспешно объясняет Элина. «Он не разрешает тебе называть его имя. Ты только случайно обмолвилась, что его фамилия Бессонов. Он из Москвы, весьма богат. Якобы приехал в наш тухлый город, чтобы поправить здоровье на природе. Но что-то мне слабо верится в такую отговорку. Человек, которому нечего скрывать, не будет вести себя настолько подозрительно». Ливия выслушивает ее тираду с молчаливой покорностью, понурив голову. «Но что, если я люблю его, несмотря ни на что?» После долгой паузы, наконец, шепчет она. «И верю во все отговорки. Тогда ты глупее, чем я думала». Ливия тихо вздыхает и ласково гладит Элину по голове. «Моя милая правдолюбка, хоть ты и умница, но еще слишком маленькая. Когда-нибудь поймешь, что когда любишь, веришь людям. Иначе это не любовь». Приторно-терпкий вкус кофе оседает на языке. Элина откидывается на спинку стула и обводит взглядом зал для завтраков. Вдоль стен стоят шведские столы, мимо них змейкой тянутся люди. Запахи еды смешиваются в нечто вкусное и аппетитное, но не поддающееся описанию. Окна в пол выходят на поляну, где вчера вечером проходила вечеринка и со сцены гремела музыка. Сейчас там все убрано, и моросит противный дождь. Тучи полностью поглотили небо, хотя солнце еще не оставляет попыток вырваться на волю. Лето, как ветреная девица, любит удивлять погодой. «Представляешь, какие у Цепиша доходы, раз он может позволить себе такие траты?» Напротив Элины садится Регина. В руках тарелка с хлопьями и стакан апельсинового сока. На голове девушки в разные стороны торчат рыжие хвосты, а на правой щеке след подушки. «Привет, ты почему меня не разбудила?» Она хмурится, но тут же громко зевает. Ответ на первый вопрос. «Думаю, Цепиш зарабатывает около 5 миллионов в месяц. исходя из количества его подписчиков. Минус налоги. И я не разбудила тебя, потому что ты заявилась в номер в 3 утра, а потом храпела всю ночь. Ну, не так уж я и храплю. Регина смущенно опускает взгляд, но ее лицо тут же озаряется любопытством. Зрачки ширятся, дыхание сбивается. Хочешь сказать, на этом шоу он заработает столько, что покроет проживание на турбазе и трехразовое питание каждого участника? С лихвой. Элина допивает кофе и скрещивает руки на груди. «Нервничаешь?» Регина хрустит хлопьями. «Сегодня нам объявят первое задание. Если честно, я все еще не понимаю, что происходит. Вчера уснула после съемок и проспала до раннего утра. А я нервничаю. Максимилиан на вечеринке рассказал, что победителю Владлен поможет раскрутиться как сетевому автору. Бесплатный пиар на его канале в течение полугода после шоу. А это шанс, что и настоящие издательства обратят внимание. И вы обсуждали это до 3 ночи?» — хмыкает Элина. «Нет, я в основном танцевала, мальчишки напились. Не все, но Рома с Даней точно. Кажется, они никогда раньше не пили. По крайней мере, так много», — хихикает Регина. Элина улыбается, но слова замирают на губах. В зале внезапно становится холодно, и теперь даже вязаный джемпер не спасает. Она оборачивается к входным дверям и видит, как в зал заходит Владимир. В темных джинсах и свитере он выглядит обыденно и неприметно. Позади него идет девушка с ребенком, в которых Элина сразу узнает Маргариту и ее дочь-футболистку. Владимир периодически оборачивается, что-то ей говорит, и тут же отворачивается. Губы сжаты в тонкую линию, между бровями пролегли 2 глубокие морщины. А вот Маргарита наоборот. Печально опускает голову, но тут же натягивает на лицо улыбку и ведет Олесю к столам с едой. Пазл складывается. Скорее всего, Маргарита — жена Владимира. Но это вовсе не снимает с него подозрения. Нужно выяснить, отдыхал ли он в Великогорске тем летом. И пишет ли он книги. «На кого ты там уставилась?» Регина оборачивается и заходится в кашле. «Это же Владимир!» Громко шепчет она Элине. «И что? Они тоже люди. Или ты думала, они не едят? Но не с обычными смертными же». Изумление Регины граничит с шоком, и Элина улыбается. «Прогуляюсь перед общим сбором». Однако вместо того, чтобы уйти, она направляется к столу, за которым сидит Владимир, и тщательно протирает столешницу салфеткой. «Здравствуйте». Она жизнерадостно улыбается и кокетливо заправляет за ушко волосы. «Погода сегодня не радует. Надеюсь, у нас не будет бега с препятствиями». Мужчина изумленно смотрит на Элину, и его смятение заметно невооруженным глазом. «Здравствуйте. Нет, кажется, нет. По крайней мере, на этой неделе». «Я немного нервничаю». Она обхватывает себя за плечи. «Все-таки сегодня официально первый день шоу. Не переживайте, Элина». Голос Владимира смягчается. «Уверен, у вас все получится». Банальные фразы из его уст звучат ласково и ненаигранно. Раздается музыка, и он тянется к нагрудному карману. «Извините, звонок по работе». «Понимаю». Элина мысленно фыркает и встречается взглядом с Маргаритой. Девушка стоит с тарелкой в руках, а дочь дергает ее за рукав кофты. Губы поджаты, лоб морщится. Но не злость или раздражение, что с ее мужем разговаривает другая девушка. Скорее, тихая печаль, которую Элина ощущает даже на расстоянии. «Если вы пытаетесь кадрить моего брата, то это бессмысленная трата времени, потому что решение, кто победит, принимаю только я. Единолично». Холодный, отчетливо звучащий голос пробирает до мурашек. Владлен возникает как из ниоткуда. Тихо. Бесшумно, как призрак. «То есть мне нужно кадрить вас?» Они смотрят друг другу в глаза, и Элина чувствует себя мышкой рядом с тигром. Дыхание сбивается, сердце издевательски колотится, ладони потеют. Полный набор неуверенного в себе человека. Элина стискивает зубы и заставляет себя улыбаться. «Если надеетесь, что это поможет вам победить, то да». Владлен не скрывает довольной ухмылки. В ярко-красной рубашке он смахивает на Дракулу. Кажется, еще чуть-чуть, и под верхней губой мелькнут клыки. «О нет, тогда я лучше проиграю». Она пожимает плечами и протискивается мимо мужчины, вдыхая сильный аромат его парфюма. «До встречи на собрании». «Будь безразличный, будь безразличный». Мысленная мантра звучит скомканно, потому что сдерживать эмоции, которые хлещут через край, становится нереально. Элина с трудом продолжает неспешно идти, и только в пустом коридоре, полутемном из-за того, что в нем нет окон, она бьет кулаком о стену из темно-коричневого сруба и тихо стонет. Хотя стон больше напоминает горестное рыдание. Лбом прижимается к дереву и пытается выровнять дыхание. Столько лет считать, что она имеет право называть Владлена убийцей, а теперь узнать, что их двое — два брата. И кто из них убил Ливию? «Красавица, ты чего? Я не видел тебя на вечеринке. Откуда тогда у тебя похмелье?» «Макс?» Парень в черной кожанке с заклепками напоминает байкера. Не хватает лишь мотоцикла и шлема. «Он самый. Что с тобой? Бледная, как блинчики моей мамы». Элина хмыкает и протирает ладонью лоб. Искреннее участие Максимилиана действует как охлаждающий бальзам. «Уже все в порядке. У меня в такую погоду всегда начинается мигрень. Ты на завтрак? Братья уже там». «Черт, надо спешить, а то мне ничего не останется». Макс легонько щелкает Элину по носу, и его губы расползаются в знакомые развязные улыбки. «Не грусти». «Не буду». Не улыбнуться в ответ невозможно. Парень направляется ко входу в зал, но Элина поспешно окликает его. «Послушай, а Маргарита — жена Владимира?» «Да». Макс вскидывает брови. «Ты откуда с ней знакома?» «Скорее с ее дочкой. Не бери в голову». И она переходит на быстрый шаг. Через ресепшн выбегает на улицу и замирает, только когда чувствует на лице холодные мелкие капли. Легкие наполняются запахом свежей травы, мокрой листвы и дождя. Контроль. Полный контроль. Нельзя показывать настоящие чувства. Нельзя, чтобы кто-нибудь догадался о ее истинной цели. Нельзя быть слабой. Столько нельзя, что на нее накатывает настоящая мигрень, тупой болью просверливая виски. Элина заходит под навес, расположенный справа от входа, и опускается на деревянную лавку, сколоченную из двух бревен. Нужно действовать по плану. Наличие брата просто удваивает работу, но вовсе не делает ее невозможной. Эта мысль успокаивает Элину, и она откидывается на спинку скамьи. Еще есть полчаса до сбора, и за это время можно сделать многое. Спустя примерно 10 минут, в течение которых она несколько раз одергивала себя, чтобы не грызть ногти, из главного корпуса выходит Маргарита с дочкой. Они о чем-то тихо переговариваются и смеются, сворачивают налево в противоположную от коттеджа Элины сторону. Она дает им немного форы, а затем поднимается со скамьи. «Элина, здорово, что ты еще здесь. Быстрее в номер, я в туалет хочу. А потом в конференц-зал пойдем». Щебет Регины похож на скрежет по стеклу. Элина кривится. «Потише», — шипит она. «Я не пойду в номер. Сбегай без меня». «А что ты будешь делать?» Регина замирает рядом и смотрит в сторону уходящей Маргариты. «Ты что, за ними следишь?» Элина от неожиданности даже ненадолго немеет. «А ты удивляешь меня все больше и больше». «Да, признаюсь, я хотела проследить за Маргаритой, чтобы узнать, где живет Владимир. Может, и Владлен там рядом». «Кто такая Маргарита?» «Она». Элина нетерпеливо тычет пальцем в девушку, которая вот-вот скроется за зелеными соснами. «Жена Владимира». «А зачем тебе знать, где они живут?» «Ты маньячка?» Лицо Регины напоминает смайлик, изображающий безумный страх. «Угомонись. Вдруг понадобится что-то спросить, а мы не знаем, где искать цепиша». Элина говорит первое, что приходит в голову. «Ты со мной или как?» Девушка задумчиво накручивает на палец кончик собранных в хвост волос и пожимает плечами. «Все это весьма подозрительно, но тем увлекательнее». Элина тихонько выдыхает и прибавляет шагу. Они бегут с Региной по каменной дорожке и поворачивают в ту сторону, где в последний раз мелькнула Маргарита. Едва успевают заметить, как она поднимается по ступенькам в причудливый деревянный коттедж, похожий на избушку бабы-яги. «Фух, от бега я еще больше захотела в туалет!» Тихо скулит Регина, пока Элина выглядывает из-за дерева, наблюдая за Маргаритой. «Я вся вымокла под дождем!» «Ой, не надо! Это не дождь, а пародия на него!» «Пошли, сходишь в главном корпусе. Зато теперь мы знаем, где живет семейство Бессоновых. Судя по размерам дома, он разделен на две части. Не понимаю, как эта информация поможет мне победить в конкурсе. Когда не поймешь задание и захочешь спросить лично, узнаешь». Хмыкает Элина и уводит соседку обратно. А в голове продолжают крутиться мысли, от которых волосы на руках встают дыбом. «Садитесь. Сегодня общие съемки, поэтому будем все вместе, как большая дружная семья. Надеюсь, вы уже познакомились». Пока операторы настраивают аппаратуру, Макс регулирует остальной процесс и рассаживает участников, как школьников, по стоящим полукругом стульям. Длинные столы убраны, вместо них стоит кожаное кресло, в котором вальяжно расположился Цепиш. Он со скучающим видом просматривает папку с документами, изредка скользит поверх нее взглядом, затем вновь утыкается в бумаги. Владимир сидит на диване с ноутбуком и что-то сосредоточенно печатает, периодически отвечая на звонки и тихо переговариваясь по телефону. «Я нервничаю», — громко шепчет Регина. Она сидит справа от Элины, а с другой стороны восседает Мишель. Несмотря на погоду, девушка одета в короткое васильковое платье под цвет ее глаз, а пшеничные волосы заплетены в пышную косу. А я абсолютно спокойна. Она насмешливо улыбается Элине. «Можете считать, что победа у меня в кармане. А еще у тебя мурашки от холода», — фыркает Элина, разглядывая покрытые гусиной кожей тонкие ноги Мишель. «Кстати, у тебя есть настоящее имя?» — продолжает она, пристально посмотрев на девушку, чьи щеки и шеи пошли багровым румянцем. «Для тебя, Мишель». Почти выплевывает она псевдоним. Элина только вздыхает, но их диалог прерывает резкий хлопок. Цепиш закрывает папку и передает ее Максу, а сам щелкает пальцами. «Внимание на меня! Суету оставьте за дверью. Здесь полная сосредоточенность». Он говорит холодно, в его голосе звучит сталь. Странное чувство, но каждое слово Цепиша царапает Элине сердце. «Пока без камер, объясняю ход игры. Моим подписчикам в первую очередь нужно шоу, поэтому помимо съемок, связанных с конкурсом, будут сниматься влоги о вашей личной жизни. Так что не стесняйтесь. Чем сильнее вы засветитесь, тем больше у вас шансов победить». Мишель неловко тянет руку вверх. На лбу прорезалась тонкая морщинка, а она впервые выглядит серьезной. «Правильно ли я понимаю? Вас интересует, кто с кем спит?» Цепиш хмыкает. «У меня здесь не дом-2, так что в такие крайности не пускаемся. Но если между участниками возникнет красивая история любви, пусть и на время конкурса, это будет весьма кстати». «А если участница влюбится в вас?» Еле слышно шепчет курносая девушка с темными кудряшками. Регина говорила, что ей 27 лет, но из-за миловидной внешности она выглядит младше всех. «Вас зовут Ирина?» На лице Цепиша нет и намека на улыбку. Девушка испуганно кивает. «Выбросьте подобные мысли. Если бы я хотел завести гарем, я бы не стал заморачиваться с писательским шоу. Вы слишком ранимые натуры». Последние слова звучат почти как оскорбление. «Значит, себя вы к писателям не относите?» Вкрадчиво интересуется Элина. Максимилиан, который уже устроился возле Владимира, тихо ойкает и смотрит на нее круглыми глазами. Владлен сдвигает брови на переносице. «А почему вы так считаете?» Элина выдерживает жесткий взгляд мужчины и даже не думает стереть с лица снисходительную улыбку. «Но ведь вы создали альтер-эго. Вы могли бы выбрать певцов, танцоров. Что-то гораздо более зрелищное для видео. Но по неизвестной причине вас привлекла именно литература». Владлен слегка наклоняется вперед, чуть выдвигая шею, и чеканит слова. «Вот пускай эта причина и остается неизвестной». Элина лишь безразлично пожимает плечами. Своего она добилась. Он обводит участников взглядом и продолжает. «Завтра утром на моем канале выйдет первая серия с вашими интервью. Посмотрите, ознакомитесь. А теперь...» Вновь щелчок пальцами. «Включайте камеры. Снимать будем без остановок. Лишнее вырежем. И слушайте внимательно. Шоу начинается». Стоит операторам включить камеры, как цепиш преображается. Элина вновь поражается, насколько разные личности в нем уживаются. Взгляд смягчается, улыбка искрит добродушием, обаяние сбивает с ног. В такого невозможно не влюбиться. Ира и Мишель тают, как шоколад, даже у Регины на лице появляется румянец. «Дамы и господа, шоу «Альтер-эго» объявляю официально открытым». Цепиш сверкает улыбкой. «И сегодня я собрал всех участников, чтобы рассказать об условиях». «О да, это будет жестокая битва». «Даня?» Все смотрят на темноволосого парня с длинным худощавым лицом. Перед интервью он единственный читал книгу. «Да», — слегка заикаясь, отвечает он. «Напомни-ка, ты в каком жанре пишешь?» «Научная фантастика». Цепиш присвистывает и тихо смеется. «Нелегко тебе придется, потому что первое задание — описать чувства между мужчиной и женщиной. Да, ребята, играйте по-взрослому, а мы со зрителями потом заценим». Глаза Даниила становятся похожи на 2 5-рублевые монеты. «Ладно, ребята, шутки в стороны. Сейчас о правилах. На самом деле все просто. Конкурс идет месяц и поделен на 4 этапа. Чтобы вам было легче запомнить, в конце первой недели вылетает 1 участник, в конце второй — 2, третий — 3. До 4-го этапа добираются только 4 человека, среди которых мы и определим победителя». Он замолкает и выжидающе смотрит на всех. Элина мысленно выдыхает и громко спрашивает. «А призовые места?» Владлен широко улыбается и вновь щелкает пальцами. Так непривычно, что его улыбка адресована ей. «Элина, детка, ты золото. Я ждал этого вопроса». Она задерживает дыхание. «Детка». «Детка?» Внутренние демоны Элины готовы сорваться с цепи, но она загоняет их в угол и заставляет себя изобразить смущенную улыбку. «Первое место 1/2 года пиара на моем канале. Помощь в раскрутке социальных сетей. Мы сделаем вам личный писательский бренд. Обложки для книг, буктрейлеры, мерч, редактура, интервью и обзоры от блогеров, презентации. Целый пакет по продвижению вас как автора в интернете. Я сделаю так, что победителя будут узнавать на улице. Думаю, это стоящий приз, учитывая, что вы не несете никаких затрат. Я оплачиваю любые мероприятия». Элина замечает, как глаза участников загораются жаждой победы. Абсолютно все смотрят на Цепиша, зачарованные его словами. Она передергивает плечами. Ее устроит и 4-е место. Главное — выгадать как можно больше времени. 2-е и 3-е места, продолжает Владлен, получат утешительный приз в виде разовой рекламы их творчества на моем канале. Ну и пристальное внимание ко всем троим от акул издательского бизнеса. Так что «Альтер-эго» — это не просто шоу. Это шанс для вас вырваться из тени. Шанс для каждого. Последние слова он произносит с придыханием. А теперь переходим к заданию 1-го этапа. Владлен хлопает в ладоши и встает с кресла. «Максимилиан, друг мой, без твоей помощи никак». В поле зрения камер появляется довольный Макс с той самой папкой, которую перед съемками просматривал Цепиш. «Ребята, не ссоримся, у всех все одинаковое». Он проходит мимо участников и раздает листы, на которых напечатаны ровные строчки черных букв. Его взгляд проходит сквозь Элину, и она ежится от откровенной обиды, едва прикрытой сияющей улыбкой. «Читайте внимательно. Это ваше задание на 1-й этап. Крайний срок сдачи — пятница, 6 вечера». Продолжает Цепиш. «Сдавать Максу. Кто не успел, тот вылетел. Даже если ваш рассказ гениален. Жестоко, дамы и господа. Но жизнь дама капризная. Чтобы ей угодить, нужно быть изворотливым». Элина пробегает глазами текст и тут же заглядывает в лист Регины. «Задание у всех одинаковое, так что без плагиата. Полагайтесь на свои силы, пожалуйста». «Как интересно», — шепчет Регина. Ее лицо озаряется необычным светом, даже веснушки бледнеют и становятся почти незаметными. «У меня уже есть идеи». «Уже?» — Элина давится удивлением. «Конечно. Я же намерена выиграть». В ушах поднимается звон, и до нее впервые доходит смысл того, во что она ввязалась. Цепиш рассказывает детали задания, но его слова разбиваются о стену паники, волной поднявшейся вокруг Элины. Она ничего не слышит, и только спустя некоторое время чувствует, как кто-то дергает ее за рукав. «Эй, ты чего? Съемки закончились, а ты как зомби сидишь. С тобой все в порядке?» Регина смотрит на Элину сверху вниз. Вокруг поднялась суета. Участники в волнении переговариваются между собой, размахивают листами. Цепиш вновь надел на себя привычную маску безразличия и решает с Максом и Владимиром организационные вопросы. «Элина!» — Регина машет у нее перед глазами. «Ау!» Элина фокусирует на ней взгляд и тихо произносит. «Я не знаю, как написать рассказ». «Ну, придумаешь. У тебя впереди еще 4 дня». «Нет». Элина качает головой. «Ты не понимаешь. Я ведь не писатель», — шепчет она. Признание звучит как приговор.